Мы еще раз скажем сегодня слава Господу. Мы, наверное, когда проснулись, молились, благодарили Господа. Наверное, когда днем кушать садились, тоже благодарили Господа. Ну и Бог сегодня дал нам еще одну возможность здесь быть в молитвенном доме. И в начале рассуждения над Словом Господним опять поблагодарить Господа за то, что Господь сохранил и дал нам эту возможность, за что слава Ему и благодарение. И если бы уже после сегодняшнего дня Бог вообще ничего не стал делать для нас, то уже за то, что Он сделал для нас, мы должны были бы всегда помнить и благодарить Господа. И я думаю, что для многих людей является великой радостью, благословением, когда они могут прийти пред лицо Господне и слушать Слово Божие. Я нисколько не сомневаюсь, а может быть даже ошибаюсь, очень рад буду, если я ошибусь, что, наверное, есть довольно много из нас сегодня сидящих здесь, христиан, которые сегодня не читали Библию. На работе были или что-то еще делали. Может, даже были очень хорошие намерения почитать, но так ее и не открыли. И когда мы пришли сюда, то же хотим мы или не хотим, мы будем слушать Слово Божие. За что благодарение Богу? Именно то Слово, которое нам необходимо будет завтра, чтобы использовать его. И где-то, когда у нас будет выбор, или, может, какие-то жизненные ситуации встретятся не совсем приятные для нас, чтобы мы могли вспомнить то, что Господь нам говорил через Свое Слово, принять этого внимание и сделать правильное решение в своем сердце. Согласитесь, что неоднократно в нашей жизни у нас были затруднения, когда должно было определиться с направлением каким-то. Мы только потому имели неустройство, что почему-то забыли что-то из Слова Божия или вообще никогда не встречались с этими текстами. И как хорошо было тогда, когда вставали проблемы, а у нас было Слово Божие в нашем сердце. И, может быть, это тоже был, но не совсем легкий выбор. Вы знаете, что знать Слово Божие, это что совершенно не значит, что очень легко будет поступить и сделать выбор. Иногда, чтобы поступить по Слову Божию, а равно как есть откровение Господь нам дает конкретное, надо заплатить. Мы всегда просчитываем, вот сделай так, это будет прибыль или убыток. И вы согласитесь, что иногда, чтобы исполнить Слово Божие, надо сразу согласиться, что будет материальный убыток. Он впоследствии возместится. И может быть даже в несколько раз. Но в самое ближайшее время вполне возможно, что можно и работы лишиться, особенно себя требует делать то, что не должно делать. Вы понимаете, о чем я веду речь? Хотя вообще-то, в конце концов, есть такая пословица в мире: «Смеется тот, кто смеется последний». Да вообще тот, кто согласен со Словом Божьим. Вы помните, Господь говорил, что сначала будет так. Вы восплачете, а мир что сделает? А мир возрадуется. А в конце будет наоборот. Мир восплачет, а вы возрадуетесь. Поэтому с этой точки зрения не всегда, когда мы знаем Слово Божие и исполняем его, то не всегда радости какие-то будут. Но какие будут радости? Христос говорил: не переживайте, гнали меня, будут гнать и вас. Но за это вам будет что? Великая награда на небесах. На земле. Но не всегда. Вот бывает та награда в ту меру, в которой мы ожидаем, и нам кажется, что было. Но, знаете, есть люди, я так вот наблюдаю, искренние христиане, когда они от начала до конца живут, как говорят, еле концы с концами сводят. Вот при всем их желании и стремлении, вот не все получается так, как надо. И это особые люди. И, наверное, им Бог даст большую награду, чем тем, которым дал все и на земле, и на небе. Я помню, когда-то говорил на эту тему проповедь, не помню, говорил я у Барановича, она мне называла, для чего Богу нужны бедные люди, если кто-то помнит. Оказывается, Богу нужны эти люди. Это инструмент, которым проверяют всех остальных. Поэтому пусть нам Господь поможет. Сегодня так направить сердце свое, чтобы знать Слово Божие, не для того, чтобы просто знать, чтобы голову положить вот, и сказать, вот я это знаю, и это знаю, и это знаю, и это знаю. А чтобы в жизни мы готовы были его исполнить, независимо от того, какие будут последствия. Это очень важно, потому что в свое время, вы помните, когда апостола убили, там один из первых таких случаев был, когда их призвали в Синедрион, запретили крепко-напрочь учить об имени Иисуса Христа, говорит, вы хотите навести на нас кровь того человека, ну, того человека сначала, Иисуса Христа. Вы помните, о чем они молились, когда пришли? Они пришли к своим, рассказали, что с ними случилось, и они даже не молились, что Господи, защити нас, останови их, пусть они так с нами не поступают, как они это делали. Они просили одного. Господи, дай нам с дерзновением говорить Слово Твое. Они знали, что если они это будут делать, то если даже все силы ада поднимутся, то Библия говорит, без воли Божией и волос с головы не упадет. А если не исполнять Слово Божие, тогда у Бога нет основания защищать. Ты ж не делаешь то, что надо. Понимаете, о чем я говорю? Вроде бы человек начинает отступать, сохранить для себя какие-то преимущества. Но если Бог их не сохранит, эти преимущества, если Бог не даст, то вы знаете, что и сам не возьмешь. Вот почему Писание говорит, кто желает душу свою сберечь, то что сделает? Жизнь свою имеется в виду, погубит ее. А кто потеряет ее или погубит ее ради меня и Евангелия, то что будет? То он ее приобретет, он ее сохранит. Поэтому я хотел бы, чтобы в этом смысле слова мы имели правильные взгляды, правильное понимание этой истины и, конечно, стремились во что бы то ни стало, где бы то ни было, исполнять волю Божию, исполнять Слово Его. И Давид не один раз говорил, вы помните, особенно 118 Псалом, там очень много об этом написано. Он говорил так, что князья щадят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Вы там думайте, что хотите, собирайтесь, а у меня одна цель, я хочу соблюсти то, что мне Бог сказал. И потому было время, я уже помню, что немножко говорил об этих межах, ходил по межам, то один шаг между ним и смертью был, но у него было одно желание, пусть кто что хочет делает, пусть занимается чем хочет, а я знаю, что мне делать надо, а я хочу ходить путями Господними. Поэтому я сегодня думаю, что мы окончим первое послание к Коринфянам, это 16 глава, но чтобы она была более цельная, притом немножко разрыв был, я, пожалуй, начну с первого стиха 16 главы, мы еще вскользь посмотрим. Апостол Павел говорит, о высоких вещах говорил о воскрешении мертвых, помните, мы много говорили об этом. Ну и в конце концов он не проходит и еще одну проблему, которая всегда была и есть и теперь. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Вот это местописание говорит, что здесь речь шла не о тех пожертвованиях, которые мы делаем каждую неделю, А пожертвования были связаны с тем, пришли известия о том, что в Иерусалиме бедствуют бедные христиане, и они просто хотели им помочь. И говорили, что когда я приду, то чтобы не делали сбор, как будто это побор какой-то. Говорит, откладывайте у себя. Я тут для бедных в Иерусалиме, сколько кому позволит состояние, чтобы когда я приду, по-видимому, у них договор был, потому что он говорит, как о вещи, которые известны им и ему. Чтобы когда я приду, говорит, вам не делать сбору, чтобы все было готово. И он поставил разницу, чтобы это, говорит, было нами передано как благословение, а не как побор. Помните вот это место Священного Писания? Вот есть разница, что, допустим, приехали, допустим, барановичи, я как пример говорю, кто-то помощь, тут взяли из того, что есть, и дали. А другое дело, когда объявили, будем делать сбор. Тут не скажешь, что это что-то крамольное какое-то. Но Павел не хотел, чтобы так было. Вот, говорит, когда я приду, то пусть у вас готово будет все. Мы отложили, здесь уже речь не шла ни о каких процентах, хотя я нисколько не сомневаюсь, что тем более это были люди, которые очень близко по времени стояли от закона Моисеева, и там норма была отдавать десятину, десятая часть Господу. И установлена она была во время Авраама, это не время закона Моисеева было по закону. Это все родилось в сердцах людей. И я понимаю, друзья, сегодняшний день и разногласия в этом вопросе, но мы уже очень серьезно потерпели от того, что у нас не хватило своих финансов. Пришли финансы оттуда, и пришли свои требования оттуда. Вы понимаете, о чем я веду речь? И пришли свои формы оттуда, и пришли много что оттуда. Потому что без этого мы просто-напросто, не могли, не знаю. Но с другой стороны, очень тяжело было обойтись. Поэтому, вы знаете, там, где мы проигрываем даже в материальных вещах, если это касается церкви, мы обязательно будем провалы иметь духовных. И то, что мы теряем, когда не все правильно понимаем, очень трудно, но восстанавливается в духовном смысле слова. Поэтому мне, кстати, очень понравилось. Я уже говорил о том, что все бразильское мы никогда не возьмем. У них есть свои минусы, с которыми мы никогда не согласимся. Но что касается постройки их молитвенных домов, финансирования, у них строгая десятина. Ну как строгая? Ну, наверное, там никто ж не пишет, но они так научены, они никогда в церкви не имеют проблем с постройкой молитвенных домов. Мы у них спрашивали, как вы строите? Говорят, десятина. Церкви собирают десятину и отчисляют нам десятину. И нам вполне хватает этой десятины, чтобы для любой церкви всегда построить молитвенный дом. У нас вот церкви не строят дом молитвенный. Это строим мы. И помните, я когда-то говорил, там 2-2,5 месяца и стоит любой молитвенный дом. За счет тех пожертвований, которые вносят члены церквей. Им хватает для себя этой десятой части. Ну, десятина, десятины, у них пресвитерия. Идет пресвитер, говорит, и мы все вопросы закрываем. Мы никогда никого не просим. Хотя, говорит, мы гораздо беднее, чем американцы, раза в 3. Но, говорит, мы не терпим никаких проблем. Ну, правда, их-то и много, наверное, 1600 на сегодняшний день. По $1 то 600 тысяч. Но, тем не менее, я думаю, у них своя больница, у них свои... Ну, у нас, конечно, так не получится, это естественно. Хотя что-то могли бы и сами поправить. Поэтому я хотел бы, чтобы мы все-таки понимали ответственность материальной стороны. Потом понимаете, сегодняшний день, более плотские баптисты, как мы говорим. Но у них гораздо проще в этих плотских идет дело, когда с молитвенным домом или с чем-то. Мы отправляем своего миссионера где-то, ну где-то живи на квартире. Они находят средства, потому что они плотские, купить домик, поселить сразу, чтобы они не были на квартире. И я нигде не знаю, может, я не все знаю, это само собой, а вот то, что я знаю, у них проще это. Хотя тоже, наверное, дело не в десятине, наверное, менее духовные, чем мы. Мы в основном внимание на духовное. Но материальная сторона, Библия говорит, за все отвечает серебро. И никто никогда никому ничего не станет делать просто так. Хотя бы потому, что жить надо и кормиться надо. Поэтому пусть нам Господь поможет все-таки и этот вопрос пожертвования держать во внимание, потому что Павел вот в этом послании не обошел этого вопроса. Говорил о воскрешении мертвых, о различных учениях, убеждал, а потом говорит, при сборе же для святых поступайте так, как я установил. Это уже речь шла не о тех пожертвованиях, я опять повторяю, о которых мы ведем речь очень часто. Это была отдельная статья, как мы сегодня привыкли рассуждать, для того, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. В первый же день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сбору, когда я приду. Ну, о ревности первой церкви вы знаете. Она даже была такой, что даже они и не устояли в том первоначальном начинании своем. Помните? Вы помните, что они делали? Настолько горели для Господа, что богатые люди продавали свои имения, приносили, складывали у ног апостолам, ну и получали, сколько кому надо на пропитание. Конечно, наверное, это была ревность большая, но не совсем, потому что это не устояло. Хотя вообще-то, что устояло из апостольского, скажите? Буквально ничего не устояло. И были времена упадка очень сильные. И чирали, и духовные дары, но все-таки благодарение Богу возвращало еще. И мы сегодня благодарим Бога, что были времена где-то лет 100 назад, когда пятидесятница вернулась, когда вернулось крещение Духом Святым, но не всегда так было. Поэтому и здесь даже и примера тоже не возьмешь, потому что все оно приходило в упадок, лукавый старался. Но, тем не менее, их вот этой ревности, ну, стоит обратить на это внимание. С какой не самоотверженностью и с какой отдачей они хотели служить Господу. Чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Смотрите, и отправляли своих людей, потому что это деньги. Наверное, нет ничего более липкого и более заразного, чем деньги. Нет, нет, нет, нет, да и влипнет где-то человек, потому что они нужны. И, конечно же, дело не в деньгах. Кто-то однажды сказал так, но эти иностранцы нам наделали дело гуманитаркой. Я говорю, так не они наделали, а мы сами наделали. Это в любом вопросе можно наделать дело. И с гуманитаркой, и совсем то, что не дали от сердца, мы не сумели разделить, как положено. Они оказались виноваты. Мы оказались виноваты и недостойны той помощи. И вот до сегодняшнего дня я знаю церкви, которые после первой раздачи вообще отказались постирать. Я говорю, не надо. Я уже помню первый раз. Вы понимаете, что я этим хочу сказать? Мы очень часто себя из-за своего собственного характера лишаем помощи. Правда? Ну а кто? Я понимаю пастырей, которых начали обвинять в том, что вы не сумели поделить. Почему нас первых не пустили? Знаете, что первые вообще быть не могут. Ну как можно быть все? Обязательно будет последний. Ну если бы все одинаковы, будет последний. И будет кому не достанется. Я просто иногда, я почему говорю? Я, допустим, среди нас каких-то особых конфликтов не знаю. Где-то там что-то, где-то. Тоже всегда недовольные есть. Знаете, есть люди, которые никогда довольны не будут. Но я просто иногда не совсем понимаю рассуждения людские. Вот, на мой взгляд. Ну, там, допустим, гуманитарка ли это, или еще что-то. Ну, если я палец о палец не ударил, чтоб ее привезти, я ничего не платил, то чего мне обижаться, что мне не дали? Ну, дали, слава Богу. Ну, не дали, не дали. Я же вообще ни при чем. Вы поняли логику саму? Ну, и любой, кто сегодня здесь сидит. Ну, допустим, нужен эту гуманитарку. Я сегодня, и может, и не будет больше. Я имею в виду вообще помощь различного рода. И так далее, и так далее. Ну, дали, благодари Бога. Не дали. Ну, а почему тебе должны давать ее? Ну, кто ты такой? Вы поняли саму логику? Я к чему веду? Чтобы мы всегда были спокойны и всегда благодарили Бога. Не был гуманитарки. Ну, слава Богу, никто на меня не скажет, что забрал последнее. Уже хорошо. А ты скажешь, вот брат Николай епископ, кому-кому, а он урвал. Ну, уже же неприятно. Хотя во мне никто не говорил так, я не слышал такого. Я просто как пример говорю. А так и не дали, да и спокойности. Даже кто скажет, то ж не давали же. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы правильно думали. Вот все наши проблемы и наши беды от того, что мы что-то недополучили, они очень часто базируются на нашем собственном состоянии негодном. Вы помните одно местописание, которое вот очень хорошо? «Зачем сетует человек живущий?» Помните? Ну, зачем нарекает на кого-то? Зачем ропщет, другими словами? Зачем сетует человек живущий? И дальше ответ. «Всякий сетует на грехи свои». Ну, кому-то дали, а мне не дали. Вы знаете, что мне? Обидно, а еще страшнее – завидно. И спать не могу ночью. Кто виноват? От того, что я завидую? Слушай, да я же виноват. Мы-то пытаемся что-то на кого-то переложить. А в самом деле то наш характер мешает нам спать спокойно. Я думаю, если вы брату Гавриилу не дадите что-то, то он об этом и думать даже не будет. Потому что он свое отдаст, если хотите, что у него даже нету. Вы его не обидите абсолютно. Потому что ему никогда ничего не надо. Ему вот одеть хороший костюм, он через два дня оденет старый, потому что так удобнее ему. И вы его не обидите в этом вопросе абсолютно. А если у нас сегодня есть какие-то претензии к чувству собственного достоинства, или мы себя считаем, что нам кто-то что-то должен, если мы должны, то апостол Павел говорит, не будьте должниками никому, ни с чем, кроме взаимной любви. А вообще-то нам никто ничего не должен. Равно как и мы тоже. Если мы делаем по любви. Господь, ты должен. Ничего я никому не должен, как и мне никто ничего не должен. Если все делает, Господь делает. И когда Господь это делает, то мы получаем благословение от руки Господней. Поэтому это, с одной стороны, немаловажная часть, и мы об этом должны думать, но, с другой стороны, мы не имеем права обижаться ни на кого. Это послужит только во вред нам самим лично и больше никому. Обиженный человек – это больной человек. Как вам это приятно слушать? Мы-то обычно, я обижен, но то виноват. Вот он кто. Кто-то другой, кто рядом с нами. Но мы имеем в виду, кто обидел меня. Ну, тот, кто обижает, будет отвечать за себя. А я буду отвечать за то, что обижаюсь. Бог мне на это не дал права обижаться. Никакого основания нету. По той простой причине, что все мы рабы Господни. И Ему служим, а не друг другу. А если и друг другу, то только потому, что мы Его, как члены тела Христова. Вы поняли меня, чтобы вы не поняли превратно. Потому что я однажды говорил, что должны помогать другу, а сегодня говорю, вроде не должны. Я не это имею в виду. Мы должны делать по любви. Но не потому, что кто-то кому-то должен что-то. Абсолютно. И потому гораздо приятнее иметь благословение из-за любви, а не по долгу. Знаете, когда вам кто-то помогает, по любви это одно. А когда просто отдает долг, ну согласитесь, что это две разные вещи. Это не одно и то же. Поэтому пусть Господь нам поможет и на эту сторону нашей жизни обращать внимание. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлюсь письмами. Смотрите, какой все-таки контроль? Во-первых, пойдут люди, которые от нас, которые знают все это. А второе, они еще письма будут нести. Потому что это деньги. Это деньги. И не надо никогда забывать, что Священное Писание говорит, корень всех зол и есть что? Опять-таки, не сами деньги, а любовь к ним. И поэтому об этом никогда не надо забывать. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Вот тут конкретно написано, это была просто помощь бедным. И апостол Павел правило дал, как это правильнее делать надо. Вообще, какая разница бедному, как вы делали? Ему надо помощь получить. То с его точки зрения разницы нет. А вот для нас, которые это делаем, уже апостол Павел разницу ставит. Пожалуйста, вот так и так делайте, это будет правильно, это будет справедливо. И если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Вот еще один свидетель. Он говорит, если прилично мне будет отправиться с вами. Я понимаю, что Павел никогда не выпячивал себя. И если бы он заметил, что кто-то о нем подумал, что вот Павел пришел, объявил, мы собрали, а позже ему очень много славы будет за то, что это Павел, то он сказал, я тогда, если это будет неприлично, то я не пойду. И я не хочу, чтобы это обо мне сказали, вот как Павел позаботился. Если прилично будет, то пойду. А если увижу, что что-то, но с какой стороны это неприлично могло возникнуть, трудно судить. Но Павел высказал, что, может быть, и неприлично мне будет идти нести это подаяние. То тогда я вообще ни на что не претендую. Пойдут те, которых вы отправите. И для меня это будет достаточно. И если прилично будет и мне отправиться, то не со мною пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. Видите, у Павла, хотя это была очень важная сторона его жизни, деятельности, потому что однажды его предупредили, вы помните, однажды на соборе, когда решали вопросы очень важные, то тем не менее напомнили, чтобы мы помнили нищих и вдов, помните? Вот эта вот сторона христианства, или, если сказать, хороших отношений человеческих, она никогда не должна упускаться из вида. Вот этот момент. И всегда апостолы, что бы они ни решали, они все равно об этом напоминали. Но тем не менее Павел никогда целенаправленно ни для кого не ходил за подаянием. Это, говорит, я сделаю попутно, потому что я иду через Македонию, я там наставляю церкви, и я направляюсь к вам. И вот когда я буду там у вас, то есть пройду все точки, которые я наметил, я прибуду к вам. Я, говорит, иду к вам через Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Вот здесь Павел даже не имел четких определений во времени. Он просто доверялся Богу, направление знал, знал, что он находится там, где надо, но в то же время говорил, что я тоже, может быть, говорит, я даже у вас перезимую. Что значит «может быть»? А то, что в некотором смысле слова он имел и свободу какую-то. Вот Бог ему не поставил, значит, Павел, вот ты в этом городе должен быть в 7 часов утра, в том городе ты должен быть в 9 вечера. И вот так вот, с одной стороны, он делал дело Божие, по воле Божией, а с другой стороны, он имел какую-то и свою свободу. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Но уже куда пойду? Когда пойду? Все-таки у Бога есть свои конкретности. Особенно, когда дело касалось Павла, он не мог разбрасываться такими служителями, каким апостол Павел был. Вы помните, негде Господь говорил, что вы должны быть украшением учению Господа Иисуса Христа. Есть люди, если они живут не по Слову Божию, они не могут быть украшением учению. Они наоборот, как позор. Но Павел, я не сомневаюсь, на все 100% по своему поведению, характеру, ревностью, он был украшением учению Господа Иисуса Христа. И потом Бог за ним очень внимательно наблюдал, но одновременно он имел какую-то и свободу. Сказал, в Асию не пойдешь, в Вифинии тоже, иди в Македонию. А уже в Македонии, может быть, не совсем правильно будет выразиться, как у тебя получится. Это у нас, наверное, не совсем так. Но, тем не менее, он не был вот так вот жестко ограничен, чтобы где-то вот так, как все равно автомат какой-то. И дальше апостол Павел говорит одну мысль такую очень важную в 7 стихе. «Ибо не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». То есть, если у Господа не будет более важных дел, то я, говорит, не хочу видеться мимоходом. Потому что мимоходом очень много не сделаешь. Хотя мы привыкли очень много делать мимоходом, и мы терпим очень большой урон и ущерб. Что я имею в виду? Я сейчас стараюсь не практиковать так, хотя иногда приходится. Но вот 2-3 минуты побеседовать и помолиться. Ну а что можно делать эти 2-3 минуты? Ну что можно сделать? Только птичку поставить. Значит, тот, кто ко мне пришел, он поставит птичку, что я с братом Николаем беседовал. А я поставлю птичку, что помолился с ним, и все. Это будет мимоходом. А дело Божие, в общем-то, оно не терпит мимоходом. Оно требует детального исследования. Оно требует какого-то более ответственного подхода. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь сегодня. И, наверное, это беда наша, что мы иногда думаем, что можно вот так очень быстренько все решить. Да, бывают такие случаи, что и можно. Одна минута, две, и все, вопрос решен. Но то бывает так. А в общем-то, Я бы не хотел делать какое-то дело мимоходом. Павел говорит, наверное, у него был такой случай, когда он проходил просто. Вы знаете, в то время, да и теперь, наверное, многим хотелось бы просто глянуть на Павла, и уже им было хорошо. Потому что если через человека действует Дух Святой, то действительно людям хотелось бы хоть притронуться, хоть посмотреть. Но если говорить о деле, то его нельзя делать мимоходом, вот так вот, пробегаючи. Поэтому Павел говорил, наверное, раньше он виделся с ними вот так, как мы сегодня говорим, мимоходом, очень короткое время, но говорит, я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. Павел понимал это все. И он не хотел, во-первых, конечно, делать дело Господне небрежно. Хотя вообще-то мимоходом и небрежно, наверное, и знак равенства не всегда можно поставить. Потому что иногда отсутствие времени или какая-то обстановка, она просто заставляет все делать очень быстро. Но во всяком случае, апостол Павел не хотел мелкой работы. Он желал, если что-то делать, то делать основательно. Делать так, чтобы достигнуть успеха. И делать так, чтобы труд не был напрасным. И дальше Павел говорит в 8 стихе. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы. И 9 стих. Ибо для меня отверсто великая и широкая дверь. И противников много. Наверное, если было меньше противников, то апостол Павел гораздо больше мог бы сделать. Но все дело в том, что было всегда очень много противников. И если Бог где-то противился Павлу, ну как противился? Я имею в виду водительство. Не всегда Павел сам по разуму мог точно определиться, куда идти. Но тогда Господь вставал на пути и говорил, Павел, не туда. Я не хочу, чтобы ты туда шел. Но были и другие обстоятельства, когда дьявол через людей противился. И мы об этом неоднократно читаем. Вот почему мы сегодня, когда у нас что-то не получается, то нам надо очень глубоко думать, почему же у нас не получается. Я помню, когда-то один из братьев, он мне рассказал один случай, когда несколько раз пытался сказать одну проповедь. Первый раз, говорит, у меня просто не хватило времени. Потом же договорился с пастором. Уже точно. Но опять, говорит, перевернулось, и опять не получилось. Ну, не знаю, был ли третий раз. Мы с ним едем в машине, а он мне рассказывает, что он хотел говорить. Я говорю ему, слава Богу, что ты не говорил. Просто Бог тебе помешал говорить. И он после послушал, вот, ну вот слава Богу, что меня не выпустили. То наговорил бы, а потом вы знаете, что и авторитет свой подрываешь, это первое. Второе, неприятности. Я взял такой пример для чего? Потому что в некоторых случаях, когда мы что-то намереваемся делать, и по нашему пониманию, это обязательно надо сделать, и это правильно, и вдруг не получается, то не всегда мы имеем однозначный ответ, что дьявол помешал или люди. Вполне возможно, Бог помешал, что-то не надо было делать. И естественно, когда мы читаем историю апостола Павла, то Павел неоднократно говорил, и он это знал. И первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 18 стих. Он прямо сказал, что воспрепятствовал мне сатана. Смотрите, Бог сильнее сатаны. Апостол Павел, наверное, не равня нам был. Но почему-то он констатирует, что я не сделал то, что хотел делать, сатана воспрепятствовал. Но есть разница. Когда Бог воспрепятствовал, то надо делать, избирать направление нужное, и надо совершать. А уже когда сатана воспрепятствовал, то тем более надо сказать, ну почему я Божий человек, и сатана мог мне помешать? В чем дело?